Глава 14. Путь по спирали. Калибан, 200-й год Великого Крестового Похода. «Как такое могло случиться?» — вскричал Лютер, и его встревоженный голос раскатился по всем уголкам покоев гроссмейстера. Он вскочил из-за дубового стола и быстро заходил по комнате. «Почему никто до сих пор ничего не заметил?» Захарил сложил руки на груди, и его поврежденные сервомоторы натужно загудели. Вместе со Стиляном он, едва прибыв в Альдурук, пришел со срочным докладом к Лютеру. На столах в кабинете осталось несколько портативных вычислителей, стопки бумаг, развернутые карты, а на маленьких подносах еще дымились чашки с кофеином. Ради этого доклада было прервано важное совещание, и в приемной толпились офицеры штаба и командиры отрядов, наверняка недоумевающие по поводу такой секретности. Остаться и выслушать донесение было позволено только лорду Сайферу, и сейчас он молча и почти незаметно стоял в тени у одного из окон кабинета. Брат Библиарий Израфаил тоже был здесь. Правитель Калибана послал за ним, как только услышал, о чем пойдет речь. «Неоспоримые улики были повсюду», — ответил Захарил. «Кто еще мог создать таких огромных чудовищ? Кто мог неустанно культивировать в этом месте враждебность к любым проявлениям человеческой жизни?» «Калибан — мир смерти, брат», — напомнил Израфаил. «Так же, как Катакан или Песцина 5. А это означает, что планета заражена от природы». «Возможно, это не так», — усомнился Захарил. «Возможно, эти два обстоятельства не связаны друг с другом. Но факт остается фактом. Калибан заражен. И я видел это собственными глазами». Лютер прервал свое хождение и впился взглядом в Астеляна. «А что скажешь ты, магистр Ордена? Ты тоже видел эти улики?» Все время, пока Захарил докладывал об операции, Астелян стоял словно на параде, расправив плечи и сцепив руки за спиной. Он твердо выдержал пристальный взгляд Лютера. «В тех чудовищах, с которыми мы столкнулись, не было ничего естественного, мой лорд», — сказал он. «Я признаю, что не видел тех признаков распада, о которых докладывал брат Захарию, но я ведь не псайкер. Если он утверждает, что видел их, у меня нет оснований ему не верить». Астелян пожал плечами. «Тебе и самому отлично известно, мой лорд, что Северную Чащу издревле считали заколдованным местом». Такой ответ ничуть не улучшил настроение Лютера. «Проклятие!» – прошипел он и повернулся к Израфаилу. «Как Империум мог такое пропустить?» Библиарий пожал плечами. «Нас ведь никто и не просил искать заразу». «Осторожнее, брат!» – проворчал Лютер. «Я не в том настроении, чтобы шутить». «А я и не собирался дерзить», – заверил его Израфаил. «Когда появилась Имперская флотилия, на Калибане не было замечено никаких признаков заражения. Более того, мы удивились, что здесь так мало псайкеров». «Это потому, что мутантов и колдунов уничтожали на протяжении многих веков», — пробормотал Астелян. Израфаил кивнул, соглашаясь с магистром. «Это общее явление для многих миров, переживших эпоху раздора и древнюю ночь», — сказал он. «Если бы на момент нашего прибытия сохранились хотя бы несколько чудовищ, мы наверняка сочли бы необходимым провести более глубокое исследование. Но мы не увидели ничего, что могло бы возбудить тревогу. Это зараза варпа. Как бы она ни проявлялась, вероятно, скрывалась слишком глубоко». «Согласен», — вмешался Захарил. «И я уверен, что порог проявился совсем недавно, после начала мятежа. Всем известно, что порождения варпа расцветают на человеческих страданиях и убийствах. Волнения в городах могли стать катализатором тех событий, что произошли в Сигме 5.1.7». Лютер сердито прищурился. «Так ты утверждаешь, что и в этом повинны бунтовщики?» «Ни в коем случае», — возразил Захарил, — «там не было никаких признаков деятельности бунтовщиков. Я думаю, что волнения и стычки по всей планете создали условия, которыми воспользовались другие. Кто, например?» — нетерпеливо спросил Лютер. Захарил немного помедлил с ответом. «На термальном узле были обнаружены тела егерей из заводского гарнизона, воинов из отряда быстрого реагирования и рабочих. Тиранских же инженеров, направленных на завод, нигде не нашли. Они могли быть в любом другом месте объекта», — возразил Израфаил. «Ты сам сказал, что не осматривал жилые корпуса. Их могли убить, пока они спали». «Я думал об этом», — признался Захарил. «Но и мне, и Астеляну было ясно, что измена таилась внутри объекта. Все калибанские рабочие были убиты, так же, как и егеря. Остаются только тиранцы». Лютер не дал возможности брату Израфаилу изложить контраргументы. «Ладно, давайте на данный момент предположим, что за преступлением стоят тиранцы. Но в чем смысл этого ритуала?» «Это трудно сказать точно», — ответил Захарил. «Ясно только одно. Черви-разбойники были важной составляющей. В противном случае, зачем предпринимать столько усилий для насыщения матки? Он помолчал несколько мгновений, обдумывая ситуацию. Виновники ушли задолго до нашего появления, так что можно предположить, что ритуал был успешно завершен, и они достигли своей цели. Очевидно, что на планирование и подготовку ритуала было потрачено немало времени, но тиранцы пробыли на объекте всего 6 дней, поэтому ясно, что вся операция была задумана где-то в другом месте, а осуществилась в Сигма-517. «Откуда прибыли эти тиранцы?» – спросил Лютер. «Из поселения в Северной Чаще», – сообщил Библиарий. Внезапно он выпрямился, словно вспомнив деталь, которой раньше не придавал значения. «И они должны были туда возвратиться. Как раз перед тем, как пересечь периметр, я заметил в западном секторе на мониторе шаттл гражданской службы, направлявшийся как раз в ту сторону. Они покинули объект всего за несколько минут до нашего прибытия. В его голове как будто сложились кусочки мозаики», и Захарил задумчиво кивнул. «Братья, я думаю, что ритуал был лишь частью какой-то более масштабной схемы. Они провели обряд в Сигме-517, собрали плоды своего колдовства и вернулись в город, чтобы приступить к следующей фазе операции». Лютер, крепко сцепив руки за спиной, снова беспокойно зашагал по кабинету. «В том районе задействовано более 1000 тиранских инженеров», — проворчал он. «Нам придется обследовать каждый объект, где они работали в течение последнего месяца, чтобы убедиться, не было ли проведено каких-либо других ритуалов». Израфаил нахмурился. «Ты считаешь, что в разложении повинен каждый тиранец?» — возмущенно спросил он. «Покажи мне уроженца Калибана, зараженного этой проказой, и я пересмотрю свои убеждения», — холодно бросил Лютер. «А пока будем следить за каждым инженером в Северной Чаще, но делать это по возможности скрытно». «Это будет нелегко, мой лорд», — заметил Астелян. «Город построен этими инженерами. Туннели различного назначения тянутся в нем на многие мили, а в разных подсобных помещениях легко укрыться, не говоря уже о деятельности мятежников, о которой поступили донесения из этого сектора». «Будь прокляты эти бунтовщики», — вспылил Лютер. «Они способны сжечь город дотла, пока мы ловим этих тиранцев, и никто ничего не узнает». Израфаил в ужасе широко раскрыл глаза. «Только не говори, что собираешься все это скрыть. Мы должны немедленно поставить в известность примарха и адептус Терра. Если слухи о таком событии достигнут Терры, Калибану грозит неминуемая гибель», — заявил Лютер. «Многие миры были уничтожены из-за меньшей провинности». Тиранец что-то хотел возразить, но не нашел аргументов. «Все верно», — вздохнул он, — «не стану этого отрицать». «Тогда ты должен понимать, почему я не могу позволить, чтобы такое произошло», — сказал Лютер. «Только не здесь, не при моем правлении. Люди Калибана невиновны и не заслуживают такой участи, и я этого не допущу». Израфаил медленно поднялся и повернулся к Лютеру. «То, что ты намерен сделать, противоречит законам Империума», — мрачно произнес он. «Более того, это граничит с предательством». «Тебе легко говорить», — резко бросил Лютер. «Это не твой народ, и ты не клялся его защищать». «Конечно, клялся», — воскликнул Израфаил. «Разве я не Астартес? Империум!» «Империум привел нас к этому», — взревел Лютер. Он тоже повернулся к Израфаилу с пылающим от гнева лицом и стиснутыми кулаками. «До вашего появления здесь не было никаких мятежников, не было кощунственных ритуалов и человеческих жертвоприношений. Здесь царили закон и порядок, и были добродетельные рыцари, которые стояли между невинными жителями и ужасами леса. Это ваши люди все натворили, это они вгрызлись в планету и захватили ее богатство, а мне и моему народу придется за это расплачиваться». Израфаил заметно напрягся, и воздух вокруг него буквально стал потрескивать от едва сдерживаемой ярости. Астелян слегка развернулся и встал лицом к главному библиарию, а его рука медленно потянулась к оружию. Захарил вспомнил его боевой клич в Сигма-517, и ему стало ясно, до какой степени осложнилась обстановка. Он поспешно шагнул вперед и встал между Лютером и Израфаилом. «Мы все здесь братья», — решительно заявил он. «Не тиранцы и не уроженцы Калибана, а прежде всего темные ангелы. Если мы хоть на миг забудем об этом, мы пропали. Кто тогда будет защищать людей, магистр Лютер?» Взгляд Лютера уперся в Захариила. Правитель Калибана долго молчал, пока, наконец, выражение его лица не смягчилось и кулаки не разжались. Он отвернулся и обеими руками оперся о массивный стол. «Да, Захариил прав», — признал Лютер. «Я надеюсь, ты простишь мою вспыльчивость, брат Израфаил». «Конечно», — сдержанно ответил главный библиарий. Лютер обошел вокруг стола и тяжело опустился в свое кресло-трон. Его отстраненный взгляд выражал глубокую печаль. «Я должен подумать», — произнес он. «От дальнейших решений зависит слишком много жизней, чтобы торопиться. В первую очередь мы должны убедиться, что зараза не проникла дальше. Захарил, отправь в северную чащу разведчиков. Пусть они проверят в этом секторе все промышленные объекты и ищут любые признаки разложения. Просмотри записи администратума, выясни, кто из инженеров был направлен в Сигма-517, и отошли эти сведения егерям в северной чаще. Этих людей надо немедленно схватить и доставить в Альдуру». Лютер вздохнул. «Братья, я понимаю, что это противоречит всем нашим правилам и законам, но такая проблема требует абсолютной секретности. Мы никому не можем доверять, пока во всем не разберемся». Захарил почтительно наклонил голову. «Я займусь этим сейчас же», — Лютер повернулся к Костеляну. «Магистр Ордена, я передаю тебе командование силами обороны Калибана. Переведи наших братьев на военное положение. Я хочу, чтобы они были готовы без промедления принять меры, если обнаружатся новые признаки зловещей заразы. Но никто не должен приступать к активным действиям без моего ведома, понятно?» «Понятно», — подтвердил Костелян. «Мы будем наготове, мой лорд». «Давайте хотя бы пошлем несколько разведчиков и в город тоже», — предложил Захариил. «Колдуны, скорее всего, продолжат свои ритуалы поблизости от термального узла. Если мы сумеем их быстро обнаружить...» «Еще рано», — прервал его Лютер, подняв руку. «Если мы внезапно начнем привлекать наших братьев, когда волнения среди гражданского населения немного утихли, это почти неизбежно повлечет за собой очередные трения с администратумом. А это следует по возможности избегать. Все равно придется известить Магаса Боск об уничтожении Сигма-517, заметил Израфаил. «Если потребуется составить рапорт, я сам это сделаю», — сказал Лютер. «В целях безопасности никому из вас не стоит даже упоминать о случившемся. Вы меня поняли?» Все четверо Астартес кивнули. «Тогда вы свободны», — сказал Лютер. «Кроме тебя, лорд Сайфер, я хотел бы задать тебе несколько вопросов». Израфаил развернулся и, не говоря ни слова, покинул кабинет. Астелян, полный решимости заняться делом, сразу же последовал за ним. Раздираемый сомнениями Захариил немного задержался и увидел, как лорд-хранитель, выскользнув из тени, подошел к креслу гроссмейстера. Неизвестно, что больше всего расстроило Захариила, вид Лютера со страдальческим выражением лица, изучающего свои руки, или загадочная мимолетная улыбка, скользнувшая по лицу лорда Сайфера.